Жизнь с избытком – это жизнь преисполненная. Во всем мире есть много систем правительства. Все разумные правительства желают, чтобы люди имели полную жизнь, жизнь довольства. Бог любит человека. Он желает, чтобы люди имели хорошую, довольную жизнь. Многие думают, что религия, будучи торжественной, делает требования к человеку. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком». Это Божий план для нас. На прошлой неделе мы рассмотрели путь, каким Бог хочет дать нам эту жизнь. Он послал Сына Своего стать Агнцем Божиим, взявший на Себя грехи мира и открывшим путь доступа к Богу, чтобы мы могли получить из Его руки дар жизни. Он даже сделал больше этого. Будучи на земле, Господь Иисус открыл нам, как эта драгоценная жизнь может возрастать и делаться чудной, разливающимся источником жизни и благословением. Он сказал об этом во время другого праздника иудейского. На прошлой неделе мы видели, что праздник Пасхи напоминал Израилю о самом Господе Иисусе Христе, что Он Сам станет пасхальным Агнцем. Он умер за нас, чтобы мы жили жизнь в Нем. Другой праздник, который связан с жизнью, был праздником кущей. Бог дал Моисею повеление в отношении этого праздника. Он происходил в 7-й месяц еврейского года, начиная с 15-го числа и продолжаясь 8 дней. Он совпадал с временем сбора жатвы и вина. Второзаконие, 16 глава, 15 стих. Первый день праздника израильтяне устраивали примитивные шалаши, кущи из пальмовых и других ветвей. Они жили в этих кущах все дни праздника. В сущности, это был праздник радостного воспоминания щедрых Божьих даров, полученных ими. После многих голодных лет в египетском рабстве Он вывел их оттуда. В продолжении 40 лет в пустыне Он кормил их манной, давал им воду, утоляя их жажду, и заботился о том, чтобы их одежда и их обувь не ветшали. Во время этого праздника они вспоминали верную Божию заботу в далеком прошлом, а также в предыдущем году. Их недавняя жатва напоминала им, что Он все еще заботится о них. Однажды Иисус отправился в Иерусалим, когда совершался праздник кущей. На 8-й день, последний заключительный день, Он неожиданно стал в стороне от великого множества народа и возгласил громким голосом: «Если кто жаждет, приди ко мне и пей. Кто верует в меня, как говорит Писание, из чрева потекут реки воды живой». Его слова, как электричество, произвели на народ большое влияние. Одной простой вестью Он поставил палец на пульс народа. Говоря о жажде, Он напомнил им о их большой духовной нужде. Столетия тому назад в пустыне жаждущие люди окружили Моисея и кричали: «Дай нам воду, чтобы мы могли пить». Бедный Моисей был на границе отчаяния по причине их нужды. Бог позаботился чудесно, произведя большой поток воды из скалы. Теперь Иисус напомнил им об этих двух фактах: нужда человека и забота Божия. Когда мы вдумываемся в слова Евангелия от Иоанна 7 главы, важные истины делаются для нас ясными. Первое. Жажда живых людей. Мертвые не имеют жажды. Во многих странах гробы давно умерших людей открывает суеверие их дней. Когда короли были погребены, фляжки с вином ложились в гробы для утоления жажды в потустороннем мире. Но никто не пил этого вина. Мертвые не имеют жажды. Жаждут живые люди. Израильтяне вышли из Египта, из страны смерти. Через пасхального Агнца они получили жизнь. потому что они имели жизнь, они имели такую жажду. Царь Давид имел жизнь, но слушайте, что он говорит в Псалме 41, 2 и 3 стихах. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь при лицо Божие». Давид знал Бога, но зная Его, он хотел знать Его лучше. Он имел доступ к Богу, но хотел оставаться неизменно в Его присутствии. Некоторые не поймут моих слов, но вы, кто получили жизнь вечную, как дар Божий, знаете, о чем я говорю. Глубоко в вашем сердце вы носите большое желание знать Господа лучше. Я это слышал в вашем пении. Я это видел на ваших лицах, когда вы пели Ему хвалу. Вы имеете жизнь, подобно, что Агнец Божий дал вам свою жизнь. Теперь вы взываете, дайте нам воды. Вы имеете духовную жажду. Позвольте мне заверить вас, что есть блаженная жажда. Эта жажда удостоит вас великого будущего. Иисус возгласил, кто жаждет. Вы включены в эти слова Иисуса, кто жаждет. Если вы желаете иметь большее познание Его, или иметь больше общения с Ним, или быть более подобным Ему, вы включены в это. Второе. Господь Иисус предлагает вам себя. Слова Иисуса очень ясны. «Если кто жаждет, приди ко мне». Большие религиозные вожди прошлых веков говорили своим последователям, «Делайте то, что я говорю вам, и все с вами будет хорошо». Но это не путь Спасителя. Он не говорит нам, что Он знает секреты хорошей жизни. Но что Он говорит, это «Я есть жизнь». Таким образом, Он не предлагает нам новую философию или правила поведения. Он предлагает нам себя. Он говорит, «Если кто жаждет, приди ко мне». Нечто подобное этому Он сказал и раньше. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Теперь Он снова делает это ясным. Это источник жизни в Нем. Заметьте, это хорошо. Это очень важно. Иисус Христос утверждает, что Он позаботится о всех ваших нуждах. Он предлагает вам самого себя. Он есть источником воды живой. Он приглашает вас пить эту воду. Он не только дарует прощение, очищение, мир, общение и радость. Все это является драгоценным даром, и мы должны быть вечно благодарны Ему за каждый из них. Однако, когда мы приходим к Иисусу Христу, Он дарует нам себя. Он наш мир и радость наша и жизнь. Он вошел в мое бедное сердце, когда я взывал к Нему. Он совершил это и для вас. Только подумайте об этом. Апостол Павел пишет, «Христос в вас – надежда славы». Это есть великий секрет спасения. Спаситель живет во всех, кто пришел к Нему. Третье. Это простое положение. Иисус сказал, «Кто верует в Меня?» Это условие, которое Он поставил. Он не потребовал ничего больше. Другие могут говорить нам, «Совершите паломничество гробницам и разным городам». Еще иные будут требовать добрых дел. Но Иисус просто сказал, «Кто верует в Меня?» Что Он имел в виду? Веровать в Него означает больше, чем знать о Нем. Хотя этим начинается процесс. Как веровать в того, о ком не слышали? Мы должны знать о Нем. Но мы также должны веровать в Него. В этой драгоценной книге Евангелия сведения о Нем вполне правдивы. Мы должны доверять точности этой книги, как никакой другой. Но знание о Нем и доверие, сведения о Нем недостаточны. Иисус сказал, «Кто верует в Меня?» Что это значит? Это состояние, когда вы верите, что Он заполнит нужду вашей души. Поэтому придите к Нему и надейтесь всем своим бытием на Него. Так поступая, вы исполните Его простое условие, кто верует в Меня. Четвертое. Есть для нас удивительное обещание. Всем тем, кто выполнили это условие, Он дает такое обещание: «Из Его чрева потекут реки воды живой». Я люблю это обещание. Его можно пережить на себе. Что Господь имел в виду? Его мысль была: «Если вы исполните только одно условие и будете совершенно уповать на Меня, нечто неожиданное случится с вами». Жаждущие люди обычно пьют, чтобы утолить свою собственную жажду. Но Иисус делает больше. Он обещает, что когда вы утолите вашу жажду в Нем, то не только будете удовлетворены этим, но источник живой воды образуется в вас, как бы колодец будет в вас, и потом из вас потекут потоки воды живой, вы удовлетворите нужду и жажду других людей. Видите теперь, что Он имеет в виду? Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Он достаточно предлагает для ваших нужд, и еще много останется запаса для других. Такого Спасителя мы имеем. Он умер, чтобы мы имели жизнь Его в себе. Он живет, чтобы жизнь Его передавалась или разливалась от вас другим душам. Все, что Он ожидает от вас, это полное упование на Него, полная отдача самих себя. Ему постоянно. Аминь.